Герцог смотрел на лес и улыбался. «Дело пошло на лад», — сказал он. «Люди настроились против ведьм». «Как тебе это удалось, Шут?» «Шутки, дядюшка. И, конечно, сплетни. В полуха люди готовы слушать любые небылицы. Ведьм уважают, это верно. Но их никогда особенно не любили». «В пятницу после полудня», — думал тем временем Шут. «Надо будет нарвать цветов. Что еще? Откопать в сундуке мой лучший наряд. Да-да, с серебряными бубенцами, убоги. Нас это радует, Шут. Если и впредь все будет складываться столь же благополучно, тебе будет дарован титул графа». Шутка номер 302. И Шут в силу своей основной специальности просто не мог упустить возможность пустить ее в ход. «Ей-ей, дядюшка!» — устало выговорил он, пытаясь не обращать внимания на болезненную мину, которую состроил герцог. «Ежели хочешь произвести шута в графья, не откладывай это в долгий ящик, иначе шут превратится в настоящего графомана. А шуты графоманы...» «Ну-ну, довольно, довольно!» Нетерпеливо буркнул герцог. Впрочем, состояние его день ото дня улучшалось. Этим вечером к столу впервые была подана непересоленная каша. А замок вдруг исполнился какой-то особо чарующей пустотой. Во всяком случае, над ухом больше не бормотали всякие призрачные голоса. Герцог опустился на трон. Впервые трон показался ему мягким и уютным. Рядом с герцогом, уперев в ладонь челюсти, не сводя с шута пристального взгляда, восседала герцогиня. Видение леди Флем вызывало у шута некоторую озабоченность. Похоже, ему удалось нащупать нужный ритм взаимоотношений с герцогом. Хитрость состояла в том, чтобы не отступиться, когда маятник безумия снова увлечет герцога в кромешные бездны безысходности. Однако герцогиня не на шутку тревожила его. «Выходит, слово и впрямь вещь могущественная», — промолвила она. «Именно так, госпожа. И ты порядком поднаторел в этой науке». Шут кивнул. Именно благодаря слову он прошел огонь и воду гильдии. Ведьмы и волшебники полагали, что слова всего лишь инструменты для достижения заданной цели. Тогда как сам Шут считал, что слова — это уже сами по себе вещи. «Слово способно изменить мир», — сказал он. В ее взгляде мелькнула хитрая искорка. «Ты уже говорил это нам, но я остаюсь при своем мнении. Мир меняют сильные люди. Сильные люди и их поступки. Слова же подобны марципану, которым посыпают пирожные. Неудивительно, что ты убежден в могуществе слов. Ты слаб. И слово — твое единственное оружие». «По-моему, ваша светлость ошибается». Ухлые пальцы герцогини отбили злую дробь по подлокотнику трона. А вот это суждение мог бы держать при себе. «Я слышал, будто герцог намерен пустить лес на дрова», — резко сменил тему Шут. «Так ли это?» «Деревья обсуждают меня», — пробормотал герцог Флем. «Когда я еду по лесу, то слышу, как они перешептываются. Сеют обо мне грязную ложь». Шут поймал быстрый взгляд герцогини. «Однако», — продолжал Шут, — «этот план встречен яростным отпором». «Со стороны кого?» «Народ возмущается». Герцогиня вспыхнула. «Вздор!» — взревела она. «Какое это имеет значение? Мы властители этой страны, и народ будет исполнять то, что ему велят, а ослушники безжалостно истребляться. Шут подпрыгнул, выкинул коленце и рьяно замахал руками, призывая герцогиню смягчиться. «Но, сокровище мое, так можно остаться без подданных», — проговорил герцог. «Совершенно не обязательно, совершенно не обязательно», — запричитал Шут. «Вам никого не нужно истреблять, ведь на самом деле вы осуществляете...» С минуты он собирался с духом, беззвучно шевеля губами. «Долгосрочную, широкомасштабную программу поднятия сельскохозяйственной индустрии, обеспечения занятости в деревообрабатывающем секторе, высвобождение новых площадей под потенциальные инвестиции, а заодно искоренение рассадника криминогенной среды». На сей раз всполошился сам герцог. «И как же я всего этого добьюсь?» «Просто-напросто пустишь лес на дрова». «Да ведь ты только что сказал нам...» «Помолчи, Флем», — прервала его герцогиня, пронзая Шута долгим взором. «А если мы захотим пустить на дрова дома неугодных нам людей?» «Назовите это градостроительной расчисткой», — не моргнув глазом, ответил Шут. «А если приказать их сжечь?» «Градостроительная расчистка с применением экологостойкой технологии». «А если землю, на которой они стояли, еще и солью посыпать?» «Ей-ей! Это, наверное, будет градостроительная расчистка с применением экологостойкой технологии наряду с мероприятиями оздоровления окружающей среды. Уместно было бы посадить при этом несколько саженцев». «Чёрта саженцы!» — рявкнул Флем. «Хорошо, хорошо, все равно они не приживутся. Главное, что вы их посадите». «Но мне еще хотелось бы поднять налоги», — продолжала герцогиня. «Ей-ей, дяденька!» «Какой еще дяденька?» «Тетенька», — поправился Шут. «И не тетенька. Ну, ей-ей. Вам необходимо заручиться средствами для финансирования ваших широкомасштабных мероприятий». «Эй, еще раз!» — потребовал очнувшийся герцог. «Он хочет сказать, что для того, чтобы пустить лес на дрова, нужны деньги», — пояснила герцогиня. Теперь она глядела на Шута с улыбкой. Впервые она удостоила его взгляда, отличного от того, каким смотрят на мелкого, проказистого и в придачу покалеченного таракана. Да, в ее взгляде по-прежнему содержался тараканий образ. Однако он уже нес печать изменившегося отношения. «Хороший и умненький тараканчик, ловко прыгаешь». «Забавно», — прогнусавила она. «Ну, ответь, способны ли твои слова влиять на прошлое?» Шут недолго обдумывал ответ. «Думаю, здесь дело обстоит еще проще. Ведь прошлое нужно вспоминать, а память состоит из слов. Кто точно расскажет нам, как поступал тот или иной король, живший за тысячелетия до нас? Остались лишь воспоминания да слова. И, разумеется, пьесы». «Да-да-да», — воскликнул Флем. «Я однажды видел пьесу. Целая орава чудаков в колготках битый час горланила и размахивала мечами. Но людям нравилось». «Хочешь сказать, что история — это всего-навсего набор рассказов?» — уточнила герцогиня. Взор Шута, скользнув по стенам тронной залы, остановился на портрете Грюнберри Доброго. 906-967. «Вот скажи, ваша светлость, существовал ли этот человек? Кто теперь может утверждать это? И чем именно он прославился? Но до скончания веков он останется Грюнберри Добрым, и наши потомки будут чтить его, Глаза герцога лихорадочно заблестели. Он передвинулся на краешек трона. «Я тоже хочу прославить себя. Сейчас и до скончания веков. Хочу, чтобы меня любили современники и чтобы с благоговением вспоминали потомки». «Для начала допустим, — произнесла герцогиня, — что не все исторические сведения одинаково достоверны. Ведь есть хроники, смысл и содержание которых несколько туманны. Ты отлично знаешь, что я этого не делал, — скороговоркой выпалил герцог. Он сам поскользнулся, а потом покатился вниз. Да, вот так. Поскользнулся, упал. Меня-то там даже не было. И это он первый на меня набросился. С моей стороны чистая самооборона. Вот так. Он поскользнулся и вследствие самообороны напоролся на собственный кинжал. Герцог перешел на невнятное бормотание. И вообще, я уже почти ничего не помню. И он принялся растирать свою роковую длань. Впрочем, исходя из вышесказанного, она таковой уже не считалась. «Уймись», — снисходительно огрызнулась герцогиня. «Я знаю, что ты этого не делал. Меня, если помнишь, с вами не было. И я никогда не передавала тебе орудие убийства, в глаза его не видела». Герцога снова бросила в дрожь. «А теперь шут», — промолвила герцогиня Флем. «Подумай хорошенько и ответь. Не нужно ли внести в исторические хроники некий общеизвестный и точный факт? Факт, тетенька, о том, что тебя там не было?» — с готовностью вскричал шут. Слова Ефрема обладают великой силой. В частности, они умеют слетать с языка до того, как говорящий успеет заткнуть себе рот. Если уподобить слова маленьким барашкам, то шут сейчас с ужасом следил, как невинные существа, весело подпрыгивая, идут прямо в жерло огненного взгляда герцогини. «А где я был?» «Где угодно», — поспешно отозвался шут. «Дурак. Человек не может находиться в нескольких местах сразу. Я хотел сказать, что вы находились где угодно, но не на лестничной площадке». «На какой лестничной площадке?» «На любой», — покрываясь холодным потом, ответил шут. «То есть не было вас там? И с удивительной ясностью припоминаю, что лично я вас там не видел». Некоторое время герцогиня молча рассматривала его. «Постарайся не забыть этого, шут», — советовала она и потерла подбородок. Послышался мерзкий скрежет. «Итак, ты уверяешь нас, что действительность — это всего-навсего жалкие слова. Значит, слова — это действительность. Но как слова могут стать историей? Пьеса, которую я видел, запомнилась мне на всю жизнь», — мечтательно промолвил герцог Флем. «Ее участники постоянно пускали друг другу кровь, но никто не умирал. А как зажигательно и умно они говорили!» Со стороны герцогини снова донесся скрежет щетины. «Шут!» «Да, ваша светлость!» «А ты мог бы написать для нас пьесу? Пьесу, слава о которой облетела бы весь мир, которую бы знали и чтили столетия после того, как рассеялась бы злая молва. Увы, госпожа, здесь нужен особый талант. Тогда, может, ты найдешь того, кто с этим справится? Такие люди есть, госпожа. Найди, приведи самого лучшего, — пробормотал герцог. Лучшего найди. Пусть правда утвердится в мире. Найди и приведи.